Глава 21. Сексуальный угар. Елена. «Ты такой хозяйственный и милый мальчик!» С хитрой улыбкой наблюдаю, как Артем стелит огромное покрывало на песок в тени под нависшей скалой, берет из моих рук собранную бабушкой корзинку с припасами и расставляет еду на середине импровизированного стола. От утки мы все-таки нашли силы отказаться. Надо чаще к бабуле тебя отправлять в гости. Они благотворно влияют на твой дерзкий характер. Я рад, что Мария с Гонсало покорили твое сердце. Делится со мной ответной улыбкой. На деда я еще злюсь. Не стоит забывать об этом. Но ты его рано или поздно простишь. Я уверен. Достает бутылку Росе, розовое вино, откупоривает и наполняет ароматным напитком бокалы. «Когда-нибудь? Не отрицаю». Задумчиво прикусываю нижнюю губу, следя за движениями его соблазнительного тела. В меру накачанного, стройного, красивого. Налитые свинцом мышцы упруго перекатываются под облегающей белоснежной футболкой, вызывая в моем теле трепет и желание. Артем прижал пятую точку к земле и похлопал по бедрам, приглашая сесть к нему на колени. «Здесь очень красиво. Скажи, она нарочно спровадила нас сюда?» Впитываю глазами неописуемую красоту дикого пляжа у подножья виллы, утопающего в зелени, в ярких солнечных лучах и в песне, нашептываемой волнами Атлантического океана. Гармоничное сочетание тишины, природы и романтики, которой слишком много для двоих, давит на сердце. Или это страх? Того, что все вскоре может раствориться, словно туманная предрассветная дымка. Все еще не верю во что-то большое и надежное. — Ты хотела отобедать вместе с стариками? Протягивает мне руку, и я трепетно цепляюсь за кончики красивых мужских пальцев. По телу тотчас пробегает теплая щекочущая волна, напрочь сбивая мое дыхание. Не такие уж старые они. Здесь здорово, Артем. Я рада, что ты меня сюда привел. Плавно двигаясь, подхожу и переступаю бедра мужчины. Опускаюсь на них попой, оседлав колени Гаура лицом к лицу. Теперь, когда наши взгляды встретились, медленно выдыхаю волнение взамен, заполняя легкие его дурманящим запахом. Обнимаю его шею. Мария очень мудрая женщина. Слегка прикрываю глаза, позволяя его феромонам проникнуть в мой мозг, в мою раскаленную кровь, в мою возбужденную плоть. Знает, что делает. Вы с ней слишком похожи. И тут же схожу с ума от желания поцеловать порочные, приоткрытые губы, которые бессовестно манят к себе полнотой и безумным вкусом, не давая шанса отказаться. «Вина?» — опаляет горячим дыханием мой рот. «Давай». Соглашаюсь, облизывая пересохшие от жажды губы. Артем, сексуально щурясь, подает мне бокал. Более женственного вина, чем Росе, я еще не пробовала. Наслаждаясь игрой бликов, опускающегося после обеденного солнца на его смуглой коже и в золотистых радужках глаз, я пропускаю сквозь себя настоящее удовольствие, смакуя до дна маленькими глотками божественный напиток. «А теперь целуй меня». Прочитав мои мысли, хрипло приказывает, отбирая из рук и отставляя в сторону пустой бокал. Губы Артема медленно подаются навстречу, приоткрываются. Длинные пальцы зарываются в волосах, разгоняют под кожей мурашки. Проникновенно заглядывая прямо в душу, парень выбивает из моего рассудка последние капли трезвости, касаясь своим мягким языком моего языка, лаская его, обрушивая на меня чувственный и до боли нежнейший поцелуй, неспешный, плавящий мою выдержку до состояния текущей патоки. Виноградный напиток ускорил приток крови к эрогенным зонам, еще больше усилив сексуальное влечение к нему. Вырвался невольный стон из груди и проник в его горло, как только ладонь Артема накрыла правую грудь и беспощадно сжала ее в страстном порыве. Сорвав последние предохранители, мужчина тотчас углубил поцелуй, усилил напор. задыхаясь в плену наших губ и рук, смакуя соленый привкус крови, смешанный со вкусом вина, мы стали погружаться в жаркое безумие. Артем. Перевожу дыхание, едва оторвавшись от его губ. Я сейчас умру в оргазмическом припадке только от одного поцелуя. Мои пальцы впиваются в его сильную шею. Считывают с артерий усиленный пульс и перебираются налитые мышцы груди, обтянутые футболкой, затрагивая подушечками острые камушки сосков. Невольно сглатываю. Желание попробовать на вкус коричневые горошинки явно прошивает мой мозг, усиливая приток слюны. Слишком сильно хочется их прикусить и поиграть с ними языком. Боже, неужели рядом с этим мужчиной я становлюсь необычно порочной девочкой? Ох, мне хочется его растерзать. Теряюсь в догадках, от чего меня ведет больше, от, казалось бы, на первый взгляд, слабенького вина, которое моментально ударило в голову при такой жаре, расслабляя тело, или же от самого мужчины, который, круче любого хмеля и дурмана вместе взятых, напрочь отключает мой здравый рассудок, не позволяет сердцу выровнять ритм. «Не умрешь», — шепчет, принявшись ласкать губами одну из скул. «Ты же дикая кошка, выносливая!» Водит ими вверх-вниз, едва затрагивая кончики крошечных волосков, чем будоражит во мне миллиарды нервных окончаний. Прикрыв глаза, я зависаю, наслаждаясь бьющей ознобом щекоткой. Трепетные пальцы мужчины вмиг разжигают под кожей огонь, массируя вращающими движениями затылок. Опускаются вниз, прокладывая медленно ползучие потоки лавы по шее вдоль сонных артерий к ключицам. Смыкаются в еремной ямочке и снова, рассыпавшись обжигающими искрами по коже, сползают к выпуклым холмикам до самой кромки лифа платья юбки, выбивая напрочь воздух из легких. «Хочу тебя!» Раздается рядом с ухом его хриплое дыхание. «Боже, а я как хочу, если бы ты только знал!» «Стоит мне вдохнуть аромат твоей бархатной кожи, детка, и у меня напрочь срывает крышу. Совсем!» Жадно втягивает мой запах, от чего я млею. Начинаю дрожать, наслаждаясь его голосом, впитывая слухом низкие сексуальные вибрации. «Ты словно привязала меня к себе». Последние здравые мысли растворились в лавине бешеных чувств. Волна захватила меня с головой и топит в тебе, малышка, не давая возможности спастись. Ты будешь во мне животную страсть. Прикусывает мочку уха, издавая сладкий стон. Слишком сильную страсть, Елена. Рядом с тобой я становлюсь озабоченным сексуальным маньяком. Зажимает между зубов кожу на шее, сдавливает, затем отпускает, слизывает укус и дует на зудящую плоть. О, Боже! От этих манипуляций сладко теплеет низ живота. Тщетно пытаюсь восстановить дыхание, грудь вздымается в сумасшедшем ритме. Елена! На выдохе протягивает мое имя. «Что же ты со мной делаешь, маленькая Багира?» Пальцы, подцепив эластичную резинку лифа, невыносимо медленно тянут ее вниз, освобождая по миллиметру изнывающую по ласке грудь. «Ведьма!» «Артем!» — вскрикнула, когда чувствительные окаменевшие соски, выскользнув из-под резинки, испытали болезненный шок. Судорожно вцепившись в его волосы, зажала в кулачках густую и длинную челку на макушке, потому что распирающие от возбуждения камушки пронзила острым током, как только глаза Артема вперились в них и заблестели похотью. В горящем взгляде вспыхнули голод и безудержное желание. — У тебя красивая грудь. Гулко сглатывает слюну, опуская шершавые ладони на оба полушария. Почти грубо сминает их, вырывая из моего горла хриплый полустон. Второй. Повторно выдыхаю стон удовольствия, ерзая попой на его коленях. Нас здесь увидят. Что ты творишь, сумасшедший? Влажная шелковая полоска трусиков прилипла к пульсирующей промежности, изнывающей чувством полового голода. Здесь закрытая скалами территория. Сюда попасть можно только вплавь. Никто не станет рисковать жизнью. Мой любимый размер. Мурлычет, давя радостную ухмылку и катая по кругу соски под горячей кожей ладоней, погружая воспаленные бусинки в облако жара, заводя меня на максимум. Можешь громко стонать. Никто не услышит. Моя женская сущность требует мужской власти, подчинения, желает принять его в себя. И я тянусь обеими руками к вздыбленной части тела под ширинкой, расстегиваю пуговицу на поясе шорт, справляюсь со второго раза с молнией и ныряю рукой под резинку боксеров в раскаленный эпицентр пожара. Артем рвано втягивает воздух, как только моя ладонь обхватывает его каменную плоть. «Мерда, детка, я сейчас взорвусь!» Зашипел сквозь стиснутые зубы и, находясь во власти сладостного порыва, прильнул к одному из сосков и рьяно втянул его в рот. «Ах!» Оглушающим наслаждением, пронзившим меня молнией, взрываю умиротворенную тишину. В порыве страсти сдавливаю горячий ствол мужчины, ощущаю, как он вибрирует в моей руке, переплетенный большим количеством жалящих, трепещущих венок. Ладонью скольжу вверх, формирую из нее купол и накрываю ею раскаленную головку, медленными движениями размазываю по вершинке выступающую вязкую влагу его желания. Артем, обезумев, зажал сосок между зубов, взревел утробным рыком и с жадностью присосался к груди, пощипывая пальцами вторую горошинку, доводя меня до пика острейшей услады. «Черт, да!» Не сдерживаю нахлынувшего восторга. «Только не прекращай, прошу!» От этих острых ощущений плавится мозг, зашкаливает эйфория, напрочь перекрывая дыхание. Кровь распирает промежность, наполняя ее горячим свинцом. Артем будто чувствует мое состояние, раздвигает свои колени в стороны, раскрывая меня, точно зная, чего я хочу. Опускает пальцы на крохотную полоску трусиков и с довольным стоном достаточно грубо вдавливает шелк в разгоряченную плоть. «Ай!» Сосок полоснула острая, но приятная боль, пронзила током все тело и выгнула его дугой. Разум давно уплыл, перед глазами лишь яркие ослепительные искры. Никогда бы не подумала, что грубость в прелюдии может быть настолько упоительной и сладкой, крышесносной. С ним всегда так, спонтанно, с захлестывающей дозой адреналина, с тягучими стонами в горле. «Блядь, хочу тебя трахнуть языком!» Осипший голос опалил растерзанную грудь. Подняв на меня исступленный взгляд, Артем участил дыхание. «Ты невероятно вкусная малышка. Там, внизу. И такая сочная!» Притягивает за затылок к своему лицу. «Охренительная девочка!» Шепчет в рот и вгрызается в мои припухшие губы, врывается в меня языком, нагло, бешено, не спрашивая разрешения, нахрапом беря все, что хочет, как хочет, где хочет. Вторая рука слетела с катушек окончательно вместе со своим хозяином. Пальцы инстинктивно нырнули под трусики, размазали плавным скольжением приличную порцию влагалищной смазки от клитора до ануса, очертили его по кругу, слегка посягнув на невинность моей попы. Я сжалась, мгновенно испытав жуткую неловкость. Стыд заставил мои щеки вспыхнуть ярче огня. Артем моментально учуял неладное. «Сумасшедший!» — мелькнуло где-то на задворках сознания. «Чокнутый псих, не иначе!» «Но, блин!» Почему же множество запретных вещей, не принятых обществом и моралью, на удивление становятся слишком приятными после познания? «Расслабься», — прошептал, не отрываясь от губ, трепетно лаская языком мой язык и пальцами. Все, что требует ласки внизу. «Артем!» Обреченно выдыхаю ему в рот, посылая умоляющий взгляд. «Значит, я буду первым?» Доверительно вкрадчиво спрашивает, нежно прикусывая нижнюю губу. «Еще чего?» Я чувствую, как его губы, скользя по моим, расплываются в довольной улыбке. «Наглый сукин сын!» «Можешь смело выдохнуть, малышка. Когда-нибудь я обязательно это сделаю, но не сегодня». Хрипло хохочет, проникая в лоно двумя пальцами, сгибает их под правильным углом и дарит мгновенный упоительный разряд удовольствия. «Еще один и еще...» Я всхлипываю, желая большего, тяну за волосы, приподнимая его лицо к небу. Сжимаюсь вся внизу, одновременно сжимая ладонью головку члена, привожу в движение руку, водя по стволу вверх-вниз. «Хватит прелюдий!» Терпение Гаура лопнуло, словно мыльный пузырь. Несдержанный рык пробрался приятным холодком под кожу, окутывая позвоночник. «Он сейчас нахрен лопнет в твоих очумелых ручках!» Артем. Оторвав от зудящего члена женские ладошки, вытаскиваю их из трусов. Разочарованный мелодичный стон Елены пронзает слух, но я игнорирую его. Прислоняю ее руки к своей груди, обнимаю тонкую фигурку и падаю на спину, увлекая девчонку за собой. «Ты доигралась, шалунья!» Не сдержанно рычу, собственнически обхватывая руками ягодицы. Толкаюсь в нее каменной эрекцией, ощущая женское тело каждым миллиметром своего. Довольный стон срывается с ее уст. «Сумасшедший!» Теперь она, нависая надо мной, прикусывает мою нижнюю губу, оттягивая ее. Отпускает и тотчас дует на влажную кожу, опираясь руками в мою грудь. Дразнясь, ныряет язычком в щель приоткрытого рта, медленно целует его уголок и вкрадчиво шепчет, вызывая обжигающим дыханием поток приятного жалящего тока по нутру. «Хочу тебя, Артем». И тут же, остервенело задирая футболку вверх, тянется к соску, зажимает его между зубов и полизывает, разогревая кожу до невозможности. «Блядь!» Срываю внутренние предохранители, словно штормовой ветер срывает крыши построек. Освобождаю животные инстинкты на волю. Шиплю от кайфа громче шелеста волн, вонзая в ее попу свои пальцы. Остро, как дикое животное вонзает клыки в сочную мякоть. «Бог ты мой! Ненасытная, дикая, темпераментная! Знаком с ней каких-то пару дней. Окажется, будь-то знаю девчонку целую вечность. Она — мое отражение, моя копия, любительница экстремального досуга, мать ее, моя пылкая девочка». Снова толкаюсь в нее членом, едва сдерживая стон. Одежда не влияет на ощущения. Меня захлестывает очередная волна острого удовольствия, разливаясь по всему телу. Рычу, смыкая на хрупкой спине девчонки свои объятия, желая иметь над ней полную власть. Резко поворачиваюсь, опрокидывая Елену навзничь. Сминаю под себя, устраиваясь между шелковистых на ощупь бедер. Матерь Божья, да она чистейший кайф. Оголенный провод, что бьет на максимум, касаясь нахрен, вырубает сознание в ноль. Каждое прикосновение к отзывчивому телу откликается во мне сладостным предвкушением. Хочу вжать свою женщину в этот мягкий и горячий песок и, теряя контроль, вдалбливаться в податливое тело, что есть силы, наслаждаться ее теснотой. ощущать, как плотно обтягивает меня ее плоть, как скользит по члену нежная кожа ее влагалища, щекочет оголенные нервы, спирает дух до умопомрачения. Целую жадно, срывая с губ упоительный крик, отчего у самого сердца заходится. Все, хватит, иначе сдохну от переизбытка тестостерона. Яйца разорвет к чертовой матери. Поднимаюсь с нее. Встаю на колени у широко разведенных ног девушки и взглядом даю понять, что играм пришел конец. Ибо хочу ее так сильно, как не хотел никогда ни одну. До дрожи в пальцах, до ноющей боли в паху, до судорожных спазмов во всем теле. «Подними попу», — рычу. Одним уверенным движением стягиваю с нее вместе с трусиками ненавистное платьице и отбрасываю в сторону, любуясь обнажившимся стройным станом, бархатной светлой кожей. Чистое полотно для художника, на котором поцелуями можно рисовать картину, делая мазки языком, придавая любовные оттенки легкими укусами, ласками рук, движением тела. Нетерпеливо срываю с себя одежду. Выуживаю из кармана шорт-презерватив, который прихватил из бардачка машины. Достаю из фольги и быстрым движением раскатываю резинку на члене. Время застывает вместе с девчонкой. Я ловлю момент, когда она восхищенно наблюдает за движением моих рук, сексуально покусывая губку, качает бедрами. Черт! Нельзя же быть такой соблазнительной. Иди ко мне, детка. Продолжим наш сексуальный угар. Собственный голос из-за дикого желания врезаться в нее кажется мне незнакомым. Похожим на рычание голодного зверя перед прыжком на жертву. Гребаный контроль висит на волоске. В голове шкалят датчики. Опускаю ладони на соблазнительную, вздымающуюся от рваного дыхания грудь, зажимаю между пальцев крошечные соски и утопаю в ее упоительном стоне. Девочка выгибается, словно от разряда дефибриллятора, плотнее прижимаясь упругими холмиками к моим рукам. Твою ж мать! Какая завораживающая картина! Провожу пальцами по разгоряченному телу к пупку, наклоняюсь и зарываюсь в аккуратной ямочке языком, лаская по кругу центр живота. Елена снова выгибает спинку, а я целую ее тело, как обезумевший. Выглядит убийственно порочной, подчиняется моей власти. Понимание этого лишает напрочь разума. Сердце отсчитывает секунды до погружения, бешено колотится, отдавая колючим пульсом в каждой клетке моего тела. Беру за бедра, прикрывая на миг глаза, укладываю себе на плечи стройные ножки, и в этот момент где-то в голове щелкает невидимый рубильник, позволяя приподнять ее и ворваться в жаркое лоно одним мощным ударом. «Да!» Сплетенный утробный рык двух соединившихся душ в диком животном инстинкте пронзает воздух, взрывая умиротворенную тишину над райским уголком. В безудержном стремлении к сексу трахаю ее, словно дикарь, впервые дорвавшийся к женскому телу, мягкому, податливому, танцующему подо мной захватывающий эротический танец, чувственный, жаркий, с запахом безумия и страсти, что просачивается в воздух невидимой дымкой, сквозь мелкие испарины на ее коже, пробирается в ноздри и пьянит меня круче элитного алкоголя. Весь мир, все ощущения, вся нежность и сила устремляются к ней. Изголодавшийся, жадно вбиваюсь в свою собственность, впивая всем своим естеством восторг девчонки, отчего мое тело в движении превращается в единственный оголенный натянутый нерв. Толчок за толчком беру ее остервенело, как в последний раз. врываюсь до упора в истекающее похотью лона, ловя тонкие грани удовольствия, на которых она балансирует вместе со мной. Плавится. Выгибается навстречу при каждом движении, касаясь упоительным стоном каждого моего волоска на теле, окруженного сетью нервных окончаний. Забрасывает меня за грани реальности, срывая с губ откровенно дразнящие поцелуи. «Смотри мне в глаза!» Чувствуя приближение обоюдного финала, требовательно рычу, задыхаясь в исступлении. Хочу видеть ее лицо на пике оргазма. Елена распахивает взгляд, устремляет его прямо в душу, щекочет ее. Затуманенные радужки цвета лесного мха сводят меня с ума. Тону в них бесповоротно. Еще один глубокий проникновенный толчок, и она срывается на крик удовольствия, вгоняя ногти в плечи, раздирая кожу до крови, жадно втягивая морской воздух в легкие. Синхронно поддается мне навстречу, ударяясь в разгоряченный пах. Сжимает мышцами член, будто хочет выдавить из ствола всю кровь до последней капли. Сука! Было ли мне так хорошо когда-нибудь? Нет. А с ней хорошо. С ней я чувствую себя свихнувшимся богом. Обезумел. Стал зависимым. Свалился в пропасть порока, сминая под собой желанную женщину. Лечу, руша нахрен все моральные устои. Все, что до этого ценил. Все, что теперь не имеет никакого значения. Потому что она враз стала моей вселенной. Стала моей. Обними меня ножками. Срываюсь на хрип. Выпускаю из железной хватки ее напряженное бедро, плотнее накрывая своим телом тонкую фигурку. Повинуясь, Елена закидывает ноги мне на поясницу. «Крепче, детка! Ну же!» Обхватываю ее плечи и натягиваю на себя, вдавливая девчонку в покрывало на песке. Она обвивает меня руками и ногами, словно боится отпустить. Прижимается. Прилипает к груди, как пиявка, сковывая движение. Ее искренний гортанный стон проникает под кожу и растворяется во мне, будто метеорит в ночном небе. Ярко, захватывающе, погружает в горнило эмоций, подстегивает инстинкты на максимум. Целую ее в шею. Языком чувствую ритм пульса в ее артериях, он завораживает. Будоражит кровь, дурманит. Улавливая обрывки ее несвязного шепота о любви, ускоряюсь, касаясь головкой самого дна, и девчонка вздрагивает, сжимается вся внутри, заполняя исступленным вскриком пространство вокруг нас. Последнее движение в ней захлестывает обоих оргазмом, ярким, выталкивающим мощным толчком души в небо, срывающим все напряжение с тел, погружающим в полный штиль, в умиротворение, в застывший над землей кайф, в невесомость. 2 дня. Задыхаясь, шепчет мне в плечо. Я тебя знаю каких-то 2 дня. И что? Медленным движением слизываю с ее шеи соленую испарину. Хреново соображаю. Мозг едва возвращается в рабочее состояние. Это что-то меняет? Ты жалеешь о случившемся? Нет, не жалею. Шепчет, сильнее сжимая объятия на мне. Я буду жалеть, если ты разрушишь весь этот чудесный мир, в который меня затащил одним рывком, словно вихрь. Боясь придушить ее своим весом, перекатываюсь обратно на спину, увлекаю за собой. Целую висок. Елена укладывается на моем торсе, словно сытая кошечка. Трется щекой о плечо и довольно улыбается. Чувствую, как член выскальзывает из уютной тесноты и пах с бедрами заливает горячей жидкостью. Я замираю и тут же пытаюсь разогнать работоспособность мозга на полную катушку. Фодосе. Потому что сейчас мое чувство самосохранения неистово начинает биться в груди.